Дмитрий Корсак. О мертвых только хорошо. Станция Терра-7. Файл-роман. Исправленная версия. Поцелуй был долгим и нежным, словно многоточие после прошедшей ночи. Юйля откинула простыню, мелькнули стройные ноги. «Эй, лежебока, на дежурство опоздаешь». «Не опоздаю», — сквозь дрему бормочу я. 5 минут на душ и бегом в ангар. Юйля уже в шаттле в кресле второго пилота. Ремни безопасности 2 вертикальными штрихами перечеркивают ее синий комбинезон. Она улыбается, и на меня привычно накатывает теплая волна. Как и всегда, когда она вот так на меня смотрит. «База, пилот-исследователь к вылету готов», — говорит Юйля в микрофон. «Принято». «Первый пилот готов», — подтягиваюсь следом. «Принято, Роман. Удачного полета». В женском голосе чувствуется человеческая теплота, хотя я знаю, что там ее быть не может. Счастливого пути мне желает искусственный интеллект станции. И тем не менее, я каждый раз слышу в голосе машины человеческое участие. Поэтому каждый раз отвечаю «Спасибо, база!» В 13-м секторе зарождается аномалия. Будьте осторожны. Непременно. Аномалия — самое красивое, что может предоставить эта, в общем-то, весьма заурядная планета. И самое опасное. Аномалия завораживает, притягивает, и ты не замечаешь, как опускаешься все ниже и ниже, чуть замешкаешься и уже не выбраться. «Взглянем одним глазком и сразу назад», — просит Юйля. «Разве я могу ей отказать?» Руки сами тянутся к пульту управления, направляя челнок вниз. «Вы входите в зону аномалии», — предупреждает бортовой компьютер. «Как красиво! Посмотри только! Это потрясающе!» — выдыхает Юйля, прилипнув к окну. Она поворачивается ко мне. Ее глаза сияют восторгом. Я выключаю автоматику и перехожу на ручное управление. Мы зависаем над распускающейся под нами сказочными цветами планетой. Юйля любуется планетой, а я любуюсь ею. «Повышенная опасность», — завывает компьютер громче обычного. «Повторяю, опасность! Опас...» «Да знаю, знаю», — бормочу я, выбираясь из морока. «Все, уходим». Кладу руки на пульт управления, челнок устремляется вверх, но подхваченный сильным порывом ветра сразу же проседает. Приборы сходят с ума. «Справа по борту протуберанец!» — вскрикивает Юйля. Закладываю левый крен, за окном бушует адское пламя, сжирая обшивку и плавя мозги бортовому компьютеру. Сошедшая с ума автоматика верещит на всю кабину. «Корабль поврежден! Необходима срочная эвакуация! Повторяю, корабль поврежден!» 3 минуты. Столько времени нам отпущено. Бортовой компьютер никогда не ошибается в сроках. «Мы успеем», — успокаивает меня Юйля. Она уже отстегнула ремни и бросилась на корму, где находятся эвакуационные капсулы. Я включаю программу запуска. «Начинаю отчет», — заявляет бортовой компьютер. Точно такой же отчет сейчас начал искусственный интеллект станции, готовя систему телепортации. Мы на корме. 2 капсулы по числу членов экипажа уже мигают голубыми глазками готовности. Я откидываю верхнюю створку, но челнок, словно норовистая лошадь, вдруг встает на дыбы. Я падаю, Юйля протягивает мне руку. Корабль опять трясет, и где-то внизу, под нами, раздается оглушающий рокот. Одна из капсул искрит, выплевывая вверх языки пламени. «Капсула номер 2 вышла из строя», — сообщает компьютер. Мне чудится, или в его голосе появились нотки сожаления. Юйли толкает меня к оставшейся капсуле. «Спасайся!» — говорит она. «Я влипла!» Ее нога неестественно вывернутая, зажата между панелями палубы. «Сейчас!» — бормочу я. «Сейчас вытащим!» Я бросаюсь к ящику с инструментами, перебираю их, но ничего похожего на обыкновенную фомку там нет. Страшный жар накрывает нас, когда я пытаюсь раздвинуть панели, используя как рычаг разводной ключ. Конец записи. Станция Терра-7. Файл Юйля. Исправленная версия. Поцелуй был долгим и нежным, словно многоточие после прошедшей ночи. Я откидываю простыню. Надо не забыть удалить запись сегодняшней ночи с общего сервера. «Эй, Лежебока, на дежурство опоздаешь». «Не опоздаю», — сонно бормочет Роман. «Все-таки мне повезло с ним. Он милый». В ангаре я оказалась первой. Привычно занимаю правое кресло. «База, пилот-исследователь, к вылету готов», — докладываю я. «Принято». «Первый пилот готов», — подтягивается за мной Роман. «Принято, Роман. Удачного полета». И почему мне кажется, что сейчас в голосе искусственного интеллекта больше теплоты? «Спасибо, база». И в его ответе тоже. Разве он не понимает, что разговаривает с машиной? Ой, кажется, я ревную к компьютеру. «В 13-м секторе зарождается аномалия», — напутствует нас Искин. «Будьте осторожны». «Непременно». «Аномалия — самое красивое, что может предоставить эта, в общем-то, весьма заурядная планета». «Взглянем одним глазком и сразу назад», — прошу я Романа. Он кивает и направляет челнок вниз. «Вы входите в зону аномалии», — предупреждает бортовой компьютер. «Внизу под нами на планете распускается волшебный сад». «Как красиво! Посмотри только! Это потрясающе!» — тормошу я Романа. Он выключает автоматику и переходит на ручное управление. Мы зависаем над сказочным, завораживающим действом. «Повышенная опасность!» — вдруг завывает компьютер громче обычного. «Повторяю! Опасность! Опас!» Роман быстро кладет руки на пульт управления. Челнок устремляется вверх, но, подхваченный сильным порывом ветра, сразу же проседает. «Справа по борту протуберанец!» — кричу я с ужасом, глядя в окно. Шквальный ветер треплет машину. Корпус натужно скрипит, но выдерживает. За окном бушует адское пламя, сжирающее обшивку и плавящее мозги бортовому компьютеру. Сошедшая с ума автоматика верещит на всю кабину. «Корабль поврежден! Необходима срочная эвакуация! Повторяю, корабль поврежден!» 3 минуты! Всего 3 минуты! Ой, мамочки, как же страшно!» «Мы успеем!» — успокаивает меня Роман. Он отстегивает ремни, помогает мне вылезти из кресла пилота и, обняв, тащит на корму к эвакуационным капсулам. «Начинаю отсчет!» Мне кажется, или в голосе бортового компьютера слышится сожаление. «Телепортация. Надеюсь, это не больно». Мы на корме. Капсулы мигают голубыми глазками готовности. Роман откидывает верхнюю створку и хочет помочь мне, но пол резко уходит из-под ног. Я скольжу назад, но Роман успевает подхватить меня. Одна из капсул искрит, выплескивая вверх языки пламени. «Капсула номер 2 вышла из строя», — сообщает компьютер. Роман хватает меня за руку и тянет к оставшейся капсуле. «Быстрее!» — шепчет он. «Спасайся!» Я прячу лицо на его груди и шепчу. «Дурак ты! Куда же я без тебя?» На мгновение мне кажется, что он защитит меня, закроет от опасности. Но волна страшного жара накрывает нас. И все кончается. Конец записи. «Да, знаю, так не бывает. Но я всего лишь простой алгоритм. Я переписываю последние воспоминания ушедших людей. Для близких. Нельзя, чтобы последнее воспоминание было плохим. О мертвых только хорошо. На самом деле они даже не сумели выбраться из кресел. Я помню, как скрючился, оцепенев от испуга, Роман, как отчаянно рвалась Юэли, забыв отстегнуть привязные ремни. Помню поток взаимных упреков и обвинений. Я удалю весь этот страх и безысходность. И из своей памяти тоже. Может, это и неправильно, но я всего лишь простой алгоритм. Ничего больше я делать не умею».